стучит, бренчит по улице. Стучит, бренчит по улице. Едет Ваня на курице, Ириша на кошке по той же дорожке. Куда, Ваня, едешь? Куда погоняешь? Сено косить. На что тебе сено? Коровок кормить. На что тебе коровки? Молоко доить. На что тебе молоко? Ребяток поить.